Глава 24. Эдуард прошел паспортный контроль и встал на ступеньку эскалатора. Беатрис видела, как он исчезает в плексиглазовой трубе, скорее пугающей, чем романтичной. Он обернулся к ней, помахал рукой. Он был бледен. Чтобы подольше видеть ее, он согнул ноги в коленях, почти присел на корточки. В толпе равнодушных пассажиров, привычных к тому, что их окружало, он, который рвался к ней, казался потерявшимся ребенком, которого оторвали от матери. Он умирал от желания, и это было видно. Броситься против движения этой ужасной ленты, миновать изумленных таможенников и обрести спасение в объятиях Беатрис. Спасение от Америки, разъездов, гостиниц. Спасение от их разлуки. Беатрис держалась насмешливо, но, увидев, как Эдуард исчезает из виду, почувствовала на глазах слезы и комок в горле. Наконец исчезли из виду ботинки Эдуара, и Тони Дальбре рассмеялась. «Нет, это просто неслыханно. Мужчина в его возрасте так уезжает. А когда подумаешь, что он совсем не знает Нью-Йорка, как, по-твоему, может, он всю поездку будет пятиться назад?» Беатрис не ответила. Они ехали по направлению к Парижу. К дому, к голубой спальне, где нет Эдуара, где стоит слишком большая кровать, которую они так долго делили вдвоем. Был час дня, шел дождь. И Беатрис знала, что в 9 часов Эдуард, полумертвый от усталости, тоски и одиночества, позвонит ей из какого-то небоскреба. А пока, окруженный незнакомыми людьми, привязанный к креслу, он сидит в огромном самолете, не ощущая и тени радостного возбуждения при мысли о фотовспышках, приемах и тысячи мифов американской цивилизации. Нет, он тосковал. Сожалел о спальне с балконной дверью и облетевшем саде. Он был наверняка очень несчастлив. Понадобились объединенные усилия Беатрис, Николя, наконец вернувшегося, и Тони, чтобы убедить Эдуара уехать. «Не может быть и речи», — твердили они ему в один голос, — «чтобы премьера прошла без автора. Автор должен присутствовать хотя бы из соображений вежливости и либо поздравить, либо утешить своих исполнителей». Они втроем твердили ему одно и то же, но причины у всех были разные. Беатрис, чтобы узнать, устоит он или нет. Тони, потому что это была ее работа, а Николя, потому что на месте Эдуара. Он бы с радостью поехал в Америку, где не был давным-давно. Все трое твердили, путешествие пойдет тебе на пользу, ты приедешь другим человеком. И даже если один из них совсем этого не хотел, то это было незаметно. Волнение от прощания схлынуло, Беатрис смотрела сквозь стекло на парижские улицы и вдруг почувствовала, что довольна. Ее возлюбленный, ее любовь летел сейчас навстречу возможному успеху. Он будет скучать по ней и вернется влюбленным, как никогда. Она же эти несколько дней будет наслаждаться неведомым ей еще наслаждением, мыслями о своей любви, воспоминаниями и ожиданием. Будет с наслаждением мечтать о том, кто мечтает о ней. Это привело ее в прекрасное настроение, и когда Тони Дальбре предложила ей пойти пообедать вместе с Николя и несколькими приятелями, Беатрис вдруг почувствовала себя юной, свободной и общительной. Они поздно пришли в ресторан, где Беатрис была встречена толпой старинных друзей или старинных любовников, которые устроили праздник в ее честь. Она с удивлением подумала, что вот уже полгода не видела ни души. «Конечно», — подумала она, когда обрадованно Николя обнял ее за плечи. «Конечно, никто из этих мужчин не стоит и мизинца Эдуара». Но они были рядом, они были веселы, и их взгляды с приятностью напоминали ей, что она женщина. Нет, с Эдуаром она не забывала об этом, но в его глазах она была любимой женщиной. Женщиной, созданной для любви. И зная, как она желанна для своего возлюбленного, который с каждой секундой был от нее все дальше, она чувствовала себя еще желанней для всех этих полузнакомых мужчин, которые стояли так близко. Беатрис улыбалась, звонко отвечала, смеялась, кокетничала и слегка волновалась, словно став эксцентричной, прекрасной и дерзкой Беатрис Вальмон. Николя заметил ее радостное возбуждение и, несмотря на дружбу с Эдуаром, порадовался ему. С отъездом любовника Беатрис бросила 20 лет, и Николя казалось, что время не коснулось и его, что он так же юн, как и она. Что-то связывало их, достаточно осязаемое, хоть и подсознательное, так что Тони Дальбре даже воскликнула. «Ах, снова эти двое заговорщиков! А вы впрямь прекрасная пара! Вы так подходите друг другу!» Они переглянулись, потом посмотрели в зеркало и самодовольно улыбнулись. Действительно, Николя, веселый голубоглазый блондин, Хорошо смотрелся с изысканной Беатрис, похожей на черноволосую львицу. Они поприветствовали свое отражение в зеркале взаимным поклоном и поздравили себя с тем, что и спустя 15 лет они оба так же красивы, веселы и так же дружны, как когда-то. Тони покинул их вскоре после кофе, торопясь на одну из своих бесчисленных встреч. А они выпили несколько рюмок коньяка за ее здоровье, говоря не вставшим уже привычным Тони, с нисходительной симпатией и сарказма. Из ресторана они ушли часов 5 вечера. Уже темнело, и они заглянули в один или два ближайших кинотеатра. Кадры из фильмов показались отвратительными. Очереди в кассу тоже, грозя нарушить очарование дружбы, веселости, праздности, так радовавшие их обоих. «Ну, тогда к тебе», — заключил Николя. «Выпьем чаю, и я расскажу тебе, как прошли мои гастроли». Дом был пуст. Беатрис воспользовалась отсутствием Эдуара, чтобы на несколько дней отпустить Кати. И утешала, что в этот темный дом вместе с ней войдет Николя, поможет ей зажечь лампы, растопить камин. Они съедят мороженое, потому что, само собой разумеется, после коньяка мысль о чае может вызвать только тошноту. Беатрис прошла в спальню, сбросила мокрое пальто, переоделась в сухой теплый пуловер, брюки и мягкие тапочки. Потом присоединилась к Николя, который сидел у огня, похожий на большого кота, и, казалось, мурлыкал. У него была счастливая способность чувствовать себя совершенно естественно в незнакомом или забытом доме, устроиться в самом удобном месте с непринужденностью, равной его признательности. Николя было хорошо в гостях. Он чувствовал себя нужным и приятным в любом деле. Был счастлив этим и счастлив, что может это показать. Он смотрел на Беатрис, которая сидела рядом с ним с посвежевшим, вымытым дождем лицом, с блестящими благодаря выпитому коньяку глазами, и подумал, что охотно прожил бы, как невозмутимый паша, рядом с этой опасной женщиной, что в конце концов они всегда прекрасно ладили, и что глупо было не понять этого 10 лет назад. «Так как прошло твое турне?» — спросила Беатрис. «Кто тебя соблазнил? Малышка Бафур?» «Нет», — сказал Николя, «но если совсем немного, скорее можно говорить о прекрасной Гермионе, которой я понравился». «Бог мой», — сказала Беатрис, — «сколько же ей лет?» Николя засмеялся. «Я не знал этого даже перед тем, как лечь с ней в постель. Откуда, как ты думаешь, я могу знать это сейчас? Но она прелестна». «Это правда», — сказала Беатрис. Она вздрогнула. «Я прозябла», — добавила она. «Бедный Эдуард, он заледенеет в Нью-Йорке. Как ты думаешь, там холодно?» «Да нет», — сказал Николя, неизвестно почему раздраженно. «Ты положил ему в чемодан теплый шарф, а его капли от кашля?» «Старый негодяй!» — сказала она. «Что, если нам пойти куда-нибудь потанцевать сегодня вечером? Я хочу танцевать. Уже 1000 лет я не танцевала». Она встала и потянулась. «А ты не хочешь танцевать?» Николя перестал смотреть на огонь и повернулся к ней. Она стояла перед ним, пламя освещало ее лицо, придавая ему что-то дьявольское, и вдобавок она хотела танцевать. «У тебя есть проигрыватель?» — спросил он, и голос его звучал несколько глухо. Он поднялся, прошел мимо нее и поставил пластинку со смутным ощущением неизбежности. Послышалась медленная танцевальная мелодия, и он прошептал: «Прелестная музыка». Потом повернулся и поклонился церемонно и вызывающе. Она любезно улыбнулась, прежде чем скользнуть в его объятия, но очень скоро стала улыбаться по-другому. Они не сразу попали в такт, словно бы изумляясь вновь обретенной близости. Потом начали танцевать. Проигрыватель автоматически переключался, мелодия звучала вновь и вновь. Они все танцевали и танцевали, не говоря ни слова. Они ни о чем конкретно не думали и даже не осознавали, кто они, став просто мужчиной, который хочет женщину, и женщиной, которая хочет мужчину, обезумевшего от нее. «Надо же, Николя», — подумала Беатрис, закрыв глаза. «Надо же, Николя! Забавная, однако, мысль. Николя!» Но она ощущала в себе такое счастье, такое желание жить, такую радость жизни. У нее и в мыслях не было, что этим она отвергает Эдуара, изменяет ему, забывает его. Напротив, ощущая растущее желание, она смутно догадывалась, что счастливым аппетитом своего тела к наслаждению, которое ей подарит другой мужчина, она обязана верной и самоотверженной любви Эдуара. Если бы он не любил ее так сильно, Если бы она не была так уверена в его любви, она бы грустила и тревожилась. От Николя ей были бы нужны только поддержка, сочувствие, успокаивающие слова. Короче, травяной отвар. Пресный отвар дружеского расположения вместо горячащего алкоголя желания, которое он разжег в ней. Желание, которое охватило все ее тело, пульсируя в ногах, в руках, в сердце. В самом ее естестве, а теперь и в губах, к которым Николя, закрыв глаза, прижал свои. Пластинка все еще играла, когда часом позже они лежали на ковре у потухшего камина. Тот самый момент, когда Николя устало протянул руку и остановил пластинку. Гигантский самолет, на котором летел Эдуард, приземлился в аэропорту Нью-Йорка, извергая воздушные струи. Оглушенный Эдуард вышел из Боинга вместе с толпой, получив право на все формальности. Таможню, паспортный контроль, а потом на желтое такси, на леденящий дождь, на мост и на город-призрак, серую светящуюся громаду. Потом в гостинице, на приветливые голоса, на чемоданы, людей и даже на телефонограммы, после чего, наконец-то, усталый, оглушенный, но уцелевший после тяжкого перелета, Эдуард смог снять телефонную трубку и позвонить в Париж. Он тут же услышал с другого конца земли, как ему показалось, низкий и нежный голос Беатрис и почувствовал, что снова ожил, что, несмотря на кошмарный перелет, он успокоился и теперь в состоянии увидеть этот странный и прекрасный город у него под ногами. Вместе с теплом своего голоса Беатрис подарила ему Нью-Йорк. Да, она уже соскучилась, да, она его любит, да, она его ждет. Он спокойно уснул и, кстати, имел на это полное право. Беатрис ему не лгала. Она лежала в своей кровати, полная сладостной усталости, и с удовольствием, чувствуя ее, курила одна в темноте, влюбленно думая об Эдуаре.